Está chamando você. Deixa ela se reconhecer o seu no nome de Yeshua. E se mudando para nós já, a gente vai de nascer do nome de Deus, pastor Daniel Filho. Uma semana continuando as três, eu continuo se mostrando a trilha, portanto, nós temos se poder aqui na certa ferramenta. E as frases que eu te usei, porque é uma canesta, não tinha que se ajudar, é uma coisa острая, такая, знаете, конфликтная даже, на мой взгляд, где-то. Почему? Потому что люди не допускают как бы прочтения двойственного, во-первых. Во-вторых, мне кажется, все-таки какие-то вот агрессивные позиции больше идут даже от духовной безграмотности, непосвященности. И основаны на внутри церковной традиции, независимо от деноминации, но присутствует как факт. Итак, у нас был отрывок с 1 стиха по 11, я начну с 10 по 11, сейчас комментарий. Если у нас получится, мы еще возьмем немножко следующего кусочка. Напомню, что речь идет о том, что служения могут отличаться, то есть форма служения и направление, в котором развивается служение, различные. Дух один и тот же. Дары, которые не наделяет Бог людей, они тоже разные. И впоследствии, когда мы ниже уже пойдем, по тексту мы увидим, почему так важно, чтобы эти дары были разными. И я попытаюсь показать, что агрессивно настроенные определенные группы людей просто не понимают или не допускают, или не хотят принять того, что все-таки дары должны быть разными. И поэтому, естественно, если дары отличаются, в соответствии с дарами, мы в прошлый раз говорили, служения приобретают направления какие-то, да? Кто-то больше нацелен на евангелизационные вещи, кто-то больше сосредоточен на учении, на исследованиях, а кто-то вообще занимается археологией, это верующие люди. Это тоже определенное направление, потому что без археологии невозможно обойтись, это очень важный такой вот сопутствующий фактор в апологетике. И естественно, результат или действие Бога будет отличаться. Вы понимаете, там, где, допустим, передается слово, и акцент ставится на учении, люди открывают ешивы, семинарии и так далее, кто-то евангелизирует. Там, где больше евангелизации, там, в принципе, больше даров, таких как исцеление, например, может быть, даже чудотворение где-то. Почему? Для того, чтобы подтвердилось само Евангелие. Но там, где происходит обучение людей уже, принявших Бог, принявших Ишуа как Мессию, там, в принципе, чудеса уже не нужны. Там нужны научные подходы к тому, чтобы укрепить этих людей и дать им основания. Потому что если не будет учения, сколько ты не евангелизировал, это все будет как вода в песок уходить. Значит, обязательно нужно построить после этого учебный процесс, чтобы люди на фундамент сошли в стадии. Почему это важно? Помните 13 главу Евангелия от Матфея? Когда сеятель бросает семена, и семена, падая на камень, прорастают. Начинают вроде бы расти, а потом раз и умерли. Почему умерли? Потому что нету куда корень пустить. Камень там. Так вот, когда мы погружаем людей в учение или в процесс учения, мы позволяем пустить корни как можно глубже человеку. И тогда он потом впоследствии будет плодоносить. И Писание говорит, что каждому дается проявление Духа на пользу. Обратите внимание, именно проявление Духа дается на пользу. То есть в зависимости от того, как проявляет себя Дух в тех или иных ситуациях. В контексте того или иного служения. Результаты отличаться будут. Но это обязательно будет на пользу. 10 стих. Иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все же себе производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И мы с вами не успели прокомментировать разные языки, истолкования языков и 11 стих. О чудотворении я уже сказал. Чудотворение — это когда умножается, например, хлеб. Это чудо-творение. И типа воде — это чудо-творение. Пример я приводил, просто напоминаю, да? В Ветхом Завете или в Танахе. Когда Иисус с нами молится, и солнце над Гаоном стоит, это чудо-творение по молитве. Исаия молится, и тень возвращается на 10 ступеней назад. Что нужно для того, чтобы тень вернулась на 10 ступеней назад? Что? Правильно. Вы представляете себе, на самом деле не солнце, а земля, которая вращается вокруг солнца и вращается вокруг своей оси. Да? То есть представляете, какая сила нужна, чтобы притормозилось вращение планеты, а потом снова пошло так, как и было. Это сложно себе представить. Но Бог это делает по молитве того человека. Это чудотворение. Примеров немного на самом деле в Писании самом. Потому что это из области действия Бога. Творец, когда что-то делает, для нас это чудо, для него естественный ход вещей. Пророчество. Я тоже комментировал вот этот отрывок и говорил, что такое дар пророчества. Не буду сейчас останавливаться. Развлечение духов — это когда человек понимает, какой дух стоит за тем или иным человеком. Два варианта. Дух Божий или дух не Божий. Там дальше уже не важно, из какого отряда те или иные духи. Понимаете? Если это дух Божий, это дух святой или дух с радостью. Всегда. Если это дух не Божий, это могут быть демоны, бесы, падшие ангелы, все что угодно, или связанные с ними. И человек, который имеет дарование различения духов, он понимает, что тот человек что-то делает, говорит, то за ним, за этим человеком стоит определенный дух. И он способен отличить, от Бога или нет. Для чего это нужно? Потому что в собрании приходят разные люди. И люди, которые имеют дар развлечения духов, естественно, первыми должны контактировать с такими людьми, вообще со всеми людьми, чтобы определять, какого духа человек вообще. Ну и по посланию апостола Иоанна мы знаем, что не всякому духу надо верить, но надо испытывать каждый дух Божьего или не Божьего. Это правильная позиция. Итак, мы подходим к самому интересному, в кавычках, к самому конфликтному, скажем, элементу — это разные языки. Говорение на иных языках или на различных языках, на мой взгляд, имеет два проявления вообще из всего общего. Есть только два проявления. Первое — это то, что описано во второй главе Деяния апостолов. Это когда люди, не зная языка, говорят на другом наречии, и их понимают люди того наречия. Например, вдруг сейчас бы я заговорил на китайском, и китаец понимает, но тут не просто надо говорить. Мы сейчас будем читать этот отрывок, я хочу его зачитать. Люди проповедовали, люди сообщали благую весть, люди говорили о чудных делах Божьих, которые творятся в это время на земле. И я объяснил, почему было такое действие Святого Духа тогда, и почему его нет сегодня повсеместно или часто встречаемого. Мы слышим там или здесь, слышим. свидетельство об этом кричат. От людей. Я такой, что я спорю верить. То есть человек говорит, хорошо. Если он меня обманул, это он Бог, все равно, что он говорит. Если он сказал правду, слава Богу. Но когда это приобретает слишком уже, знаете, частный характер, а проверить невозможно, меня это настораживает. Кто-нибудь скажет, с кем ты или еще там? Ничего. Это тоже один из проявлений Святого Духа, даров, такой подход, прагматичный иногда. Знаете, иногда люди, когда не ведут духовную жизнь, не работают, то есть не тратят время на чтение Писания, не тратят время на молитву, на изучение, на то, чтобы своя жизнь, его жизнь изменилась. Они пытаются компенсировать вот эти вещи псевдодуховностью. И тогда начинается имитация. То есть они начинают имитировать. Он же свидетельствует об исцелении, которое якобы были. Или еще какие-то вещи, которые вроде бы сверхъестественные. Разные языки, я не знаю, у нас написано именно разные языки, не иные языки, разные языки. Давайте мы откроем Деяния апостола. То есть вначале я хочу разобрать тот аспект, который наиболее явно является. Почему? Потому что когда мы будем с вами изучать 14 главу, то 22 стих, посмотрите, как говорит, 22 стих, 14 глава, 1 глава. Итак, языки – суть, знамение не для верующих, а для неверующих. Слышите? Чувствуете, да? Это суть, знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Почему? Сейчас я буду объяснять. Давайте мы в сторону другого откроем, и я это объясню. Деяния апостолов, 2 глава. Напомню, это событие после Пасхи, распятия и воскресения Иешуа. И люди собираются в Иерусалиме на второй из трех главных праздников, писанных в Танахе. Это праздник Шавуот. На Шавуот туда приходят евреи и прозелиты из различных стран. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явилось им разделяющиеся языки, как бы огненные, то есть не огненные, видите, а как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им прощевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих на его наречии. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не сили галилеяне. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еловиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Аси, Филики и Памфли, Египта и части Ливии, прилежащие к Пиренеям и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты. Критяне и аравитяне, слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, недоумевали, говорили друг другу, что это значит. А они насмехались, говорили, они напили сладко вина. Аминь. Честно скажу, я ни разу не видел и не слышал о подобного рода проявлении еще где-нибудь, вот, чтобы группа людей одновременно начала говорить, не знаю, где. И чтобы те, которые неверующие, свидетельствовали, что они понимают, о чем они говорят. Теперь давайте применим просто к этому тексту то, о чем мы сказали выше. Писание говорит, что дается дар говорения на разных языках, и здесь они говорят на разных языках, правильно? И их понимают вот эти люди. Эти люди были набожные, точно так же, как был набожным Корнилий. Но они не были рождены свыше. Видимо, они были предизбраны Богом ко спасению. И на каком-то вот таком уровне подсознательно пытались приблизиться к Богу, но не было прорыва. И в этот день у них произошел этот прорыв. Благодаря вот этому действию. Мы прочитали с вами, что говорение на ином языке знамение для неверующего. Правильно? Понимаете, неверующий человек, если услышит, как кто-то что-то бормочет, это не мои слова, это слова апостола Павла. Как что-то человек говорит невразумительно, для него это в жизни никогда не будет знамением. Для него будет знамением, когда он услышит речь, сумеет понять ее смысл и будет знать, что эти люди не имели возможности нигде учиться. Почему здесь в тексте сказано, что все же они были галилеяне? Я в прошлый раз объяснял. Галилеянин – это клише первого века, и до первого века, и во втором веке. И еще долгое время это было клише, деревенщина. Знаете, это как в России, когда говорили, лаптем щит ебали. То есть низкий культурный уровень, образование ноль, правильно? То же самое галилеянин, это было клише, это было как печать. Деревенщина, необученные. И люди говорят, да конечно все из Галилеи, как такое может вообще быть, когда они говорят, и мы не понимаем, посмотрите, сколько здесь перечислено, парфяне, медяне, элумиты, месопотамия. И каждый из них говорит на том языке, на котором он понимает эти люди. Вот это и есть знамение для неверующего. Согласны? На мой взгляд, очень просто. Трудно поспорить с такими аргументами. Изумлялись, недоумевали. Почему Бог так делает? Дело в том, что точно так же, как не может быть Машиаха в каждом поколении, точно так же период жизни самого Машиаха на земле, он должен был отличаться вот такими событиями. Это все должно было быть из ряда вон выходящее. Необычное что-то. Слишком экстраординарное для того, чтобы это впечаталось просто в память, для того, чтобы это вошло в сердца людей. Действие Духа Святого, вообще действие Бога, было колоссальным во времена жизни Иисуса на земле. Апостолы когда ходили. Понимаете, когда апостолы ходили, там четко в Писании написано, выносили тень, вот кто-то проходит, тень падает на человека, и человек исцеляется. И это не были молитвы, вот то, что мы сегодня можем видеть у нас медиа, понимаете, а доказательств никаких. Писание явно описывает все порожденные, которые, более того, тогда же не было ни медицины, ничего, как сегодня. Легче было, наверное, все это увидеть и проверить. Парализованные вставали, мертвые воскресали, но не часто. Не повсеместно, не бывает. Да? Я думаю, что подобного рода события, вот мы часто сегодня, я имею в виду, там, период 20-30 лет нашей жизни, в Африке очень много, таких свидетельств. И я вполне допускаю, объясню вам почему. Это регион, который практически не отличается по своему экономическому развитию от того времени, в котором жили апостолы. А люди умирают от болезни, не хватает еды, очень низкий уровень жизни, образования никакого, больниц нет, лекарств нет, лечиться негде. И действие Святого Духа, более того, территория, которая действительно там, нужно трудиться, нужно доносить там плохую весть до людей. И я верю, что Дух Святой может там работать подобным образом. В цивилизованном мире, если вы внимательно посмотрите, вы не увидите такого. Ни в Европе, это старый свет, ни в Америке, ни где-то в другом месте. Потому что люди образованные, люди цивилизованные. Кто-нибудь спросит, ну а какая связь? Понимаете, в послании к Римлянам написано, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но как слышать без проповедующего? Писание ясно нам говорит, что наша вера, она как бы основана на учении. И та область, тот регион земного шара, где есть образование, есть цивилизация, есть медицина, там в принципе не нужно действие вот это. Там нужны другие аргументы. Понимаете? Например, 16 глава Евангелия от Луки, когда богач, будучи в аду, обращаясь к Аврааму, говорит, ну пошли хотя бы Лазаря, мои братья, пусть он засвидетельствует, чтобы они сюда не попали. И они, если увидят, что он воскрес, поверят. И Авраам ему говорит, не поверят все равно. Пусть слушают, у них есть Моисей и пророки. Смотрите, человек как бы аргумент выдвигает. То есть, если они увидят чудо, если они увидят воскресшего Лазаря, они сюда не попадут, они уверуют, не спасутся. Авраам ему говорит, нет, это не поможет. У них есть Моисей и пророки. То есть народ, который имеет Тору, он образован. Там должно быть другое совершенно как бы приближение к Богу, исходя из других предпосылок. Так скажем. Теперь. Все эти события происходили в Израиле. И это сейчас то, что я говорю, это контраргумент на мои слова. То есть оппонент, предполагаемый мной, можно задать вопрос. Правильно, но внимательно, когда мы читаем, посмотрите, где обычно это все происходит. Самария, Галилея, в Иерусалиме, когда иудеи требуют от Иисуса чудеса и знамения, он не дает их. Так или нет? Приходят образованные, говорят, слушай, покажи, докажи. Он говорит, не, ребята. Вы исследуете Писание, и вы верите, что вы через них будете иметь вечную жизнь. Писание свидетельствует во мне. Но в Галилее и в Самарии, на периферии, там, где люди ничего как бы не знают, или у них очень каша в голове, спутано все очень. Он там говорит, себя вести очень больше. Это по факту, то, что мы видим из Писания. И в Иерусалиме, когда требуют от него там чудес, он не дает, он не делает. Если где-то рядом с Иерусалимом что-то происходит, то он еще просит никому не рассказывать. Нет, не надо все говорить. Поэтому говорение на одном языке в тот период оно вот было такое действие, в Писании потом дальше мы нигде не находим, ну, в Новом Завете, в частности, подобных свидетельств. И я не помню, чтобы что-то похожее было в Танахе по поводу говорения на их языках. В том аспекте, в котором сейчас мы с вами говорим. Второй аспект мы сейчас затронем и тоже поговорим. когда человек говорит не люблю, то, что никто не понимает. Нормально такая вот формулировка? То, что никто не понимает. Есть такое проявление тоже. Языков, сейчас мы об этом будем говорить. Для чего включилось как бы действие Святого Духа вот этим даром? Таким образом, там, тогда, в Иерусалиме. Во-первых, все собрались, все, в одно место. Очень удобно, правильно? Обратите внимание, из-за того, что закон предписывал, поэтому и собрались люди. Как бы мы ни крутили, закон работает вместе с Евангелием очень качественно. Эти люди, которым явились им разделяющиеся языки и как бы опытные. Очень похожее действие было в день дарования Торы, Матан Тора. Эти события описаны в книге «Исход». И тоже на Шавуот. Тоже на Шавуот. Поэтому моя, не боюсь этого слова, субъективная позиция такая. До сих пор на земле было два излияния Святого Духа. В том аспекте, в котором нам представляют это обычно теологи. Как правило, говорится только об этом событии, описанном во второй главе книги Деяния Апостолов. И мы знаем, что количество людей, сколько там было? В городе Самарка. 120. Правильно или нет? Да. И считается, что с этого момента как бы начинается период Святого Духа. На мой взгляд, это некорректно. Почему? Потому что в день дарования Торы, и в Вике четко написано, «Лабдей эш», то есть выглядели израильтяне как факела. Знаете, как выглядит факел, правда? А? Я сейчас вам нарисую, чтобы понятно было, почему написано «Лабдей эш». Похоже, что это человек. Понятно, ну, схематично. То если здесь будет оно, то факел, он похож на факел. Правильно или нет? Ну, факел точно так выглядит. Правильно? Если я нарисую, то каждый скажет, что это факел. Осветительный факел. Вот когда человек, с любой человеком, мужчина, там не важно, я думаю, что это были мужчины, они вот так выглядели. Это было в день дарования Торы. Это мы видим из еврейского текста, написанного на иврите. То я хочу спросить, а сколько людей тогда было, как вы думаете? Ну, по величеству. Мужчин, 605 тысяч пеших, это от 20 до 50 лет. 605 тысяч мужчин от 20 до 50 лет, не считая, да. То пропорции, правда, даже если взять только эти 600 тысяч и 120 человек, то в то время действие Святого Духа было больше, но об этом никто не говорит почему-то. Почему? Потому что когда Бог народу своему дает Тору, можно вообще читать Священное Писание без Святого Духа? Скажите мне, пожалуйста. Можно? И что вы думаете, что Бог дал свою Тору, а Святой Дух приберет на потом? То вы в городе Самарка, чтобы сделать. Мне трудно поверить в такую теологию. Как бы Бог дает свиток, ну, Тору, и не дает Духа Святого, чтобы понимать эту Тору. Моисей же ее толковал, правильно? И были другие люди, которые хорошо ее толковали. Естер, например, уже 400 лет проходит после всех тех событий. Понимаете? То естественно, излияние Святого Духа было уже на земле в день дарования Торы, после выхода из Египта на 50 дней, это получается, в пустыне. И второй раз это было в Гробнице Марка, то, что мы сейчас читаем с вами. Третий раз это все произойдет. Еще будет третье излияние Святого Духа. Это то, что написано в книге пророка Захарии и в книге пророка Иоиля. И будет в те дни излию от Духа Моего на всякую плоть. Мы это относим туда всегда в последнему времени. Правильно ли это? То мы тогда должны понимать, что Соломон еще пишет, то, что есть, уже было, нет ничего нового под солнцем. Когда будет приход Мессии, перед этим обязательно изольется Дух Святой. И смотрите, что произойдет. Первый раз излияние Святого Духа происходило на народ Божий, когда он принял это слово. Так? Второй раз было излияние Святого Духа снова в Иерусалиме и снова на евреях, чтобы они передали благую весть, которая бы разошлась во все народы. Уже 2000 лет работает это все. Третий раз будет излияние Святого Духа снова на еврейский народ, чтобы открылись у них глаза, и они узрели того, которого пронзили. Пророк говорит, я излью дух благодати и умиления на том Давида, на том Нафана и так далее. Это обзорный такой момент, который я сейчас вам говорю, касательно говорения на родных языках, потому что то, о чем сейчас мы говорим, связано было конкретно с Евангелием, передачей Евангелия. Это то, к чему относится знамение для неверующих. Теперь давайте мы поговорим во втором проявлении, это говорение на иных языках, когда никто не понимает. Да? Я считаю, что да, это есть, это работает. И это необходимо лично для того, кто пребывает в молитве, для моления. Это как бы дар, который помогает человеку пребывать в молитве по благодати. Мы молимся умом, молимся и духом. Но мы с вами, когда будем 14 главу изучать, подробнее поговорим об этом аспекте. Как раз в 14 главе Рабби Шауль именно уделяет внимание уже второй части, то, о чем мы сейчас с вами начали говорить. К сожалению, очень много есть имитаций, и то, что я хочу сказать, в некоторых группах людей принято считать, что если человек не молится на его языке, в том понимании, в котором эти люди понимают, то он и нерожденный свыше человек. Кто слышал такое? Ну, все поняли. Слава Богу, что все слышали. Я с этим тоже не согласен. Почему? Потому что, хотя это да, хороший, но он как бы не обязательный. Я вам больше скажу. Когда мы дойдем до 13 года, вы поймете, что все дары нужны, но не так, как тот, о котором в 13 году будет говорить. Понимаете? Я там буду объяснять, что означают слова. Что когда я был младенцем, то по-младенчески размышлял. Я объясню это с 13-го, с 11-го. И будем забегать вперед. Сам я молюсь на этом языке, в том понимании, что на непонятные слова, да, какие-то говорю. И я вам честно скажу, меня всегда смущало, когда это все выносилось на публичное какое-то служение. У меня всегда было ощущение, однако, человеку неловко, если его Google вытолкнуть на улицу. Неловко же будет, правда? Вот у меня почему-то вот такое всегда было ощущение. Не знаю почему. К Конечно, когда собираются все посвященные, чтобы помолиться, это можно и хорошо. То есть, вот как бывает, членские служения, собрания, понятно, да? И молитвенное для тех, кто, даже если человек не молится, но он не смущается. Он может туда прийти и громко молиться. И я вам скажу, что недавно вот моя мама, она может засвидетельствовать, я никогда не умел петь. Я петь начал после 30 лет, когда покаялся. Понимаете? Точнее, в 33 года открылась у меня способность петь. А до этого я не мог спеть даже высокой белоселочкой, то есть простой мотив, я пел ровно. И именно через громкую молитву на иных языках у меня открылась способность петь и слышать, то, что я пою. Вот я просто свидетельство о том, как в моей жизни это сработало. Поэтому я очень ценю это, да, очень ценю. Постоянно пользуюсь в личных своих молитвах. Мне нравится молиться. И я это все говорю для того, чтобы был сбалансированный просто взгляд на эти вещи. Я не защищаю и не унижаю никого. Но я хочу, чтобы вы понимали, что где-то Господь, там свобода. Но некоторые говорят, что если ты не молишься на ином языке, ты не рожденный слушать человека. Вы все сказали, что вы это слышали. Смотрите, что получается. Когда я читаю текст с первого стиха, здесь вот, 14, и я говорю, что иные языки, они же в самом конце перечислены, правда ли? Более важные дары где написаны? Выше, правда ли? И этими дарами является слово, сказанное мудро, слово мудрости, способность преподавать, дар исцеления. Получается, что если человек умеет что-то бормотать, он уже не слышит человека. Но если у него не проявляется ни один из даров, написанных выше, что толку с этого бормотания, я хочу спросить. Как будет назидаться церковь? Как она вырастет? Должно еще что-то быть. Более того, если кто-то мне говорит, если ты не молишься на ином языке, то ты не рожденный свыше. Я тогда говорю, если ты не обладаешь даром чудотворения, ты не рожденный свыше человек. И объясняю, что что это такое? Это вот надо тебе привести человека без руки, ты должен помолиться, причем не так, что там, а просто сказать там 5 предложений. И должна вырасти новая рука. И если она не вырастет, ты не рожденный свыше человек. По Писанию выходит. Исходя из твоей идеологии, по Писанию, исходя из его идеологии, понимаете? Как можно утверждать, что если человек не говорит на непонятных словах, то он не рожденный свыше? Эти вещи даны для личного пользования. И, к сожалению, там, в этих группах, многие имитируют, только будут не отличаться от остальных. Но, как я уже сказал, это не может развивать служение. Способность толковать, тут написано, истолкование. Я вам скажу, я даже однажды, вот я когда материалы нарабатывал эту тему, я нашел вот запись где-то 80-х, наверное, годов, когда прямо в микрофон 85-го, 87-го года, наверное, служение такого. Человек как бы, я говорю, пророчествует и говорит на иных языках, но он там вставляет слова на русском языке. И тот, который якобы истолковывает, он использует то, что сказано на русском, понятно? И уже это говорит такими развернутыми фразами. Ну и люди воспринимают, как будто это пророчество. пророчество, сказанное на ином языке, а этот истолковывает, и вау, какое сильное действие Святого Духа. Это все на территории постсоветского пространства. На мой взгляд, это имитация. Почему? Потому что я точно знаю, как это происходит и как это работает. Лично в моей жизни было два случая, когда я истолковывал то, что говорил человек на незнакомом языке. Сейчас я расскажу, как это было. Это была молитва в группе. 5 или 6 человек у нас было. И вот мы молимся. Все служители. И брат один мне говорит, вот у меня какое-то слово, я не могу понять, почему это. И говорит, звучит как арабашина, понятно это было, да? И у меня, не знаю почему и как, и о чем я понимаю, было какое-то созвучие с ивритом, но не сильно такое, чтобы помочь, знаете. Но у меня четко вот картина. Не видение, ясно? Не видение, картина. А как бы понятно, о чем идет речь, вот мне вдруг. И место Писания дает Бог. Я открываю Библию. То место, которое мне Дух Святой говорит. Зачитываю стих. И истолковываю этот стих. И говорю этому брату, это вот это. И он говорит, действительно такое есть. Как бы никто не знал ничего. Там никакой крамолы не было, да? Ну, сказано было конкретно вот для него. Второй раз то же самое, в той же группе мы молились. И Дух Святой во время молитвы на одном языке не открыл проблему человека. То есть, когда он молился на одном языке, мне стало понятно, я не могу это объяснить, но мне стало понятно, в чем его проблема. И я не сказал об этом. Тоже место Писания было. Не знаю почему, но так со мной работает Святой Дух. Всегда дает мне место Писания. Через Библию. Я ему говорю, твоя проблема в том, что ты как служитель, как пастор, ты служишь людям. Но когда люди пытаются послужить тебе, ты не принимаешь их служение. И ты как бы храмишь, ты отвергаешь. Люди хотят послужить, а ты... Он говорит, да, такое есть, и никто об этом не знает. Я вообще никогда не думал об этом не говорить. То есть явно было видно, что это Дух Святой открывает. Для чего? Чтобы просто, наверное, более качественным стало служение этого пастыря, а не для того, чтобы там как-то его критиковать. Но это было во время молитвенного языка, и мне стало понятно, о чем идет речь. Не знаю я, можно ли это назвать истолкованием языка. Возможно, это по-другому как-то можно назвать. Но то, что обычно пытаются представить как истолкование, вот в моей жизни так сработало. Может быть, если бы я был в других религиозных каких-то объединениях, это там бы и развивался, но как бы нет особого развития, потому что я не бываю в таких вот сообществах, а если бывает, то очень редко, очень редко. Вот когда это было, это сработало. И мой язык в том аспекте, в котором мы сейчас говорим, никак не может быть связано с погружением в Святой Дух. Почему? Погружение в Святой Дух – это и есть рождение свыше человека. И получается, что если человек не говорит чего-то на непонятными словами, то он не погружен в Святой Дух. Я бы не рискнул брать на себя вот такого рода заявление. Понимаете? Определять людей в категорию неспасенных только лишь потому, что не проявляется какой-то, причем не самый такой важный дар. На мой взгляд, это неправильно. Таким образом, и то, что связано с истолкованием, это может быть способность переводить с одного языка на другой. И это тоже истолкование. Я вам объясню, почему. Когда человек просто делает перевод, это одно. Но когда нужно перевести проповедь, Евангелие, Слово Божье, здесь не обойтись без толкования. человек должен иметь дар, чтобы трансформировать идею из одного языка практически без потерь и с учетом культуры этого языка. Понимаете? Если человек говорит какую-то поговорку на японском, то тот, который обладает вот этим даром, он должен очень быстро, но мгновенно в мозгу должна возникнуть ассоциативная связь, чтобы это перевести на русский, это будет не прямой перевод, не поймут ничего люди. Должно быть что-то похожее. Вот в английском языке, я знаю, есть много как бы выражений, как в русском. Сесть на лошадь или не сесть на лошадь. Понимаете? Если американец говорит, что не сел на лошадь или не успел сесть на коня, то в русском это надо перевести, как опоздал на поезд или поезд ушел. Ну, примерно, я просто пример вам привожу. Или в другом моменте, да, это может быть как говорение на непонятных каких-то языках, непонятных. И человек может объяснить, о чем идет речь, но для этого нужно, чтобы кто-то засвидетельствовал и подтвердил, что это так. Если нет свидетельства и нет подтверждения, как проверить, как узнать? Ведь и сами люди все проверяют. Каждый из нас, прежде чем пришел к Богу, мы же тоже сомневались, боялись, думали, а не секта ли это? Так или нет? Я знаю, что есть некоторые даже объединения, которые просто человека берут в оборот, поклонники пришел, все, и вот там вот, не молятся. Люди уже начинают что-то хотя бы там имитировать, что-то произнести, то вот бы домой допустили. Да-да, вы зря смеялись. Реально не отпускали. В Киеве было на такое служение. Знаю точно место даже. Туда, если человек приходил, его не выпускали, пока он не заболится на нем языке. По 3, по 5 часов молились на ней, пока не заболится. Я против таких идей, как бы, подходов. Поэтому два вида, я подчеркну сейчас мысль, да, как бы, еще раз. Два вида. Когда человек, не изучая язык, начинает разговаривать на незнакомом языке, но не просто разговаривать ради разговора. Понимаете разницу? Это нельзя разговаривать с этого языка. Потому что я, например, тоже видел документальный фильм о человеке, который получил очень тяжелую контузию в Афганистане. Ясно? Он еле выжил. Но после того, как он выжил и пришел в себя, не изучая, он начал говорить на 108 по-моему языках. Туда входили языки, на которых уже давно никто не разговаривал. Свободно ли писать стихи в ритме? На языках там племен каких-то, которые уже их нет, этих племен, остались только надписи. Ясно? Ну и не считая там всех этих английских, романо-германских, это понятно там все. Вот так. Плюс к этому он начал так. Очень сложное произведение на пианино. Вообще не зная и не обучаясь ничего. Вот так открылась у него после контузии такая способность. Такой документальный фильм про этого человека. Это тоже нельзя назвать даром Святого Духа. Понятно? То есть в мире могут быть разного рода вещи и проявления. Это факт. Но не все является дарованием Святого Духа. И то, что касается говорения на ином языке, как знамение тем верующих, это всегда должна быть осознанная, не говорящая. Кстати, никто не знает, апостолы вы сами понимаете, о чем говорят или нет. Ничего не пишет об этом Библия. Для меня это большая загадка. Вот галилеяне понимали или нет? Они могли просто от радости все это делать, поэтому Бога, ты дали просто напились. Не потому, что речь звучала невнятно, а потому, что их поведение было таким. Очень возбужденные, наверное, были, да? Очень активные. И все это было похоже на веселье какое-то, на допинг, как будто допинг приняли люди. Но те, которые слышали, говорили, они говорят о великих делах Божьих. Значит, эти люди что говорили? Евангелие, другую весть. Они говорили то, о чем Петр в этой же второй главе проповедует евреям. И если кто-то хочет знать, о чем они говорили, я вам сейчас прочитаю. О чем они говорили на ином языке. И вы, если прочтете вот так Деяния апостолов, поймете, что это так и есть, это правда. Извинялись все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А евреи говорили, да, они просто напили сладкого вина. Петр же, став с 11, возвысил голос вот, и возгласил: «Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, если это будет вам известно, и внимайте слова мои, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, то есть 9 утра всего наса». Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и зовет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши, будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями разумяемо будут, и на рабов моих, и на рабы, те дни изгрет духа моего, и будут пророчествовать. И так далее. Мужи израильские, выслушайте слова сии. То есть Петр сейчас истолковывает, будучи сам галилеем, рыбаком. Слышали? Сейчас Петр истолковывает все, что каждый из них говорит, и каждый говорит на непонятном Петру языке. Но Петр точно знает, о чем он говорит, а не говорят. Иисуса Назарея мужа засвидетельствовал от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззакония, убили. Но Бог воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И так далее. Цитата из Танаха: Давид умер, у нас его гробница, а он воскрес. 29 стих. Мужи и братья, это будет позволено с дерзновением сказать вам о братце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, вы знаете, что Бог святого обещал ему от плода чресел воздвигнуть мессию плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал воскресению мессии, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иешуа Бог воскресил, что и все мы свидетели. И так твердо знаем из дома Израиля, что Бог сделал Господом и Машиахом этого Иешуа, которого вы распяли. Вот это и есть суть, ну и там дальше тоже. Того, что они говорили на языке кипрском, арамейском, критском, римском, парфянском, медянском, еламитском, понимаете? Петр вместе с 11 встал и сказал, то есть они, 12 апостолов, истолковывали то, о чем говорили другие из этих людей. Это картина, которая тогда происходила, вторая глава Деяния апостолов. И поэтому в данном случае мы видим, совместно работает там говорение на иных языках и дар истолкования. И это является знамением для неверующих людей. Поэтому Рабби Шауль в 14 главе и объясняет, что то, что происходило вот здесь, это и есть вот это действие. А то, что касается говорения на непонятном языке, этим надо правильно пользоваться, чтобы не смущать людей. И об этом мы поговорим в 14 главе. Сегодня мы немного только коснулись этой темы. Я хотел потратить время именно на то, чтобы подробно раскрыть вам библейское или иудейское, если хотите, толкование, того, что пишет Раби Шауль в послании к Коринфянам. И, ну, как вы видите, сегодня мы должны вот столько времени тратить на то, чтобы объяснять все вот эти вещи. Почему? Есть перекосы просто. Есть перекосы. И в нашем собрании у некоторых людей есть такие дары, у некоторых нет. Но есть другие дары, которыми они созидают общину. И в нашем собрании тоже есть люди, у которых появляется дар. Вот недавно у моей сестры дар проявился, да, она подошла, спросила, подсказали, направили, как пользоваться, что делать. Сказали, да, это нормально. Я точно так же, мне никто это не учил учения. Я вдруг на молитве в какой-то момент слышу, я какие-то слова говорю. А потом чуть-чуть поменялось, а потом петь начал. И когда петь начал, я такую благодать пережил, что я стал молиться, говорит, Господи, оставь мне навсегда вот такую молитву. Я до сих пор так молюсь, и не забыл молитву. Потому что ты можешь встать и все, ты в жизни так не сможешь молиться. Это должно быть действие Господа. Поэтому, конечно, я просто знаю одну и вторую сторону этих проявлений. Поэтому говорю, на мой взгляд, должен быть сбалансированный подход, не агрессивный и, главное, библейский, то есть понимание должно быть, что этим даром невозможно созидать церковь. Он нужен, чтобы, пребывая в молитве, человек мог. Знаете, вот как Маавар сделал, переход какой-то, или иногда ты не знаешь, о чем, а есть побуждение молиться. И ты чувствуешь, у меня было такое. Вот надо молиться, но я не могу понять тему, о чем. Я молюсь на другом языке. Оказывается, я когда-то предварял какие-то вещи, и я не понимаю, почему. Но я уже молюсь. Дух знает, о чем я молюсь. И этой молитвы достаточно, чтобы действовал Дух Святой потом. И давал определенную защиту. Теперь у меня ситуация. Аминь.